тоже расслышал звук пулемета и решил не просыпаться, потому что это Кирей где-то близко охотится на птицу в суп. Жеев прикрыл себе и Чепурному голову шинелью и этим приглушил звук пулемета. Чепурный от духоты под шинелью еще больше начал ворочаться, пока не скинул шинель совсем, а когда освободил себе дыхание, то проснулся, так как было что-то слишком тихо и опасно. Солнце уже высоко взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм. В комнату вошел Кирей и поставил на пол ведро с пустыми лентами. — В чулан тащи! — говорил снаружи Пиюся, закатывавший в сени пулемет. — Чего ты там греметь пошел, людей будить? — Да оно ж теперь легкое стал, товарищ Пиюся, — сказал Кирей и унес ведро на его постоянное место в чулан. Постройки в Чевенгуре имели вековую прочность, под стать жизни тамошнего человека, который был настолько верен своим чувствам и интересам, что переутомлялся от служения им и старался от накопления имущества. Зато впоследствии трудно пришлось пролетариям перемещать вручную такие плотные, обжитые постройки, потому что нижние венцы домов, положенные без фундамента, уже дали свое корневое прорастание в глубокую почву. Поэтому городская площадь после передвижки домов при Чепурном и социализме похожа была на пахоту. Деревянные дома пролетарии рвали с корнем и корни волокли, не считаясь. И Чепурный в те трудные дни субботников жалел, что изгнал с истреблением класс остаточной сволочи. Она бы, та сволочь, и могла сдвинуть проросшие дома вместо достаточно измученного пролетариата. Но в первые дни социализма в Чевенгуре Чепурный не знал, что пролетариату потребуется вспомогательная чернорабочая сила. В самый же первый день социализма Чепурный проснулся настолько обнадеженным раньше его вставшим солнцем и общим видом целого готового Чевенгура, что попросил Прокофия сейчас же идти куда-нибудь и звать бедных в Чевенгур. «Ступай, Прош», — тихо обратился Чепурный, — «а то мы редкие и скоро заскучаем без товарищества». Прокофий подтвердил мнение Чепурного. — Ясно, товарищ Чепурный, надо звать. Социализм — массовое дело. — А еще никого не звать? — Зови всяких прочих, — закончил свое указание Чепурный. — Возьми себе Пиюсю и вали по дороге вдаль. Увидишь бедного — веди его к нам в товарищи. — А прочего? — спросил Прокофий. — И прочего веди. Социализм у нас — факт. Всякий факт без поддержки масс имеет свою неустойчивость, товарищ Чепурный. — А я ж тебе и говорю, что нам скучно будет. Разве это социализм? Чего ты мне доказываешь, когда я сам чувствую? Прокофий на это не возразил и сейчас же пошел отыскивать себе транспорт, чтобы ехать за пролетариатом. К полудню он отыскал в окружных степях бродячую лошадь и запряг ее при помощи Пиюси в фаэтон. К вечеру, положив в экипаж довольствие на две недели, Прокофий двинулся в остальную страну, за околицу Чевенгура. Сам он сидел внутри фаэтона и рассматривал карту генерального межевания, куда ему ехать, а Пиюся правил отвыкшей ездить лошадью. 9 большевиков шли за фаэтоном и смотрели, как он едет, потому что это было в первый раз при социализме, и колеса могли бы не послушаться.